Глава 79. Пока что это была обычная, ничем не примечательная тусклая звездочка. В сущности, Крайл Фишер вообще потерял бы ее из виду, если бы не укрепил на иллюминаторе особую сетку из концентрических кругов и радиусов, в центре которой и располагалась теперь ближняя звезда. «Даже обидно. Она ничем не отличается от обычной звезды», — сказал он. Теперь он почти постоянно пребывал в мрачноватом, угрюмом настроении. «Так ведь это и есть самая обыкновенная звезда», — отозвалась Мэри Бланковец. В этот час кроме них у иллюминатора никого не было. «Я хотел сказать, что она выглядит как очень слабая звезда. А ведь мы совсем рядом», — поправился Крайл. «Рядом понятие относительное. Пока что нас разделяет десятая доля светового года. Это не так уж мало. Капитан Вендель распорядилась выходить из гиперпространства в этой точке. Думаю, просто на всякий случай». Я бы предложила перейти в обычное пространство намного ближе. Очень хочется, чтобы мы уже сейчас были рядом со звездой. У меня не хватает терпения. Но, Мэри, как раз перед последним переходом вы собирались домой. Да нет, я не собиралась. Меня просто уговорили. Но после вашей короткой речи я поняла, что я последняя дура. Я считала само собой разумеющимся, что мы вернемся на Землю и очень скоро полетим снова. Но вы меня легко разубедили, ведь я так хотела проверить нейронный детектор. Упоминание о нейронном детекторе взволновало и Крайла. Ведь очевидно, обнаружить разумную жизнь в тысячу раз важнее, чем изучать все эти камни, металлы, льды и газы, которые не так уж сильно отличаются от того, что люди привыкли видать в Солнечной системе. «Почувствует ли детектор разум на таком расстоянии?» – осторожно поинтересовался он. Мэри отрицательно покачала головой. «Нет, для этого нужно подойти намного ближе. Добираться отсюда до ближней звезды с обычными скоростями невозможно. На это уйдет не меньше года. Сейчас мы сделаем кое-какие наблюдения, и как только капитан убедится, что все в порядке, совершим еще один переход через гиперпространство. Надеюсь, самое позднее через 2 дня мы окажемся приблизительно в 2 астрономических единицах от ближней звезды. Вот тогда я смогу включить нейронный детектор и заняться полезным делом. А пока я чувствую себя на корабле просто лишней, каким-то балластом». «Понимаю, это ощущение мне знакомо», – мрачно заметил Крайл. «Простите меня, Крайл, я не имела в виду вас», – виновато сказала Мэри. «Вы могли бы сказать это и про меня. А от меня, скорее всего, не будет никакого проку, на какое бы расстояние к ближней звезде мы ни подошли». «Ну как же, вы будете очень нужны, если мы обнаружим разумную жизнь. Только вы сможете вести переговоры с ротарианами, ведь вы сами ротарианин». «Ротарианином я был всего лишь несколько лет», — Крайл невесело улыбнулся. «Разве этого недостаточно?» «Увидим». Он решительно сменил тему. «Вы уверены, что нейронный детектор будет работать?» «Совершенно уверена. В Солнечной системе нам удавалось проследить за движением каждого поселения по одному лишь плексоновому излучению». «Плексоновому?» «Плексонами я назвала некоторые характеристики фотонных комплексов мозга млекопитающих. Вы знаете, на небольшом удалении детектор обнаруживал даже 1 лошадь, а скопление множества людей мы в состоянии зафиксировать и на астрономических расстояниях». «Но почему именно плексоны?» «От слова комплекс. Вот увидите, когда-нибудь плексоны будут использоваться не только для обнаружения разумной жизни, но и для исследования самых тонких функций человеческого мозга. Я даже придумала название для такой науки. Плексофизиология, а может быть плексонейроника». «Вы придаете такое большое значение названию?» – спросил Крайл. «Да, конечно. Удачные названия позволяют короче и точнее выразить мысль. Не нужно употреблять длинноты вроде «область науки, которая изучает взаимосвязи между тем-то и тем-то». Скажешь просто «плексонейроника», и все становится ясно. Аббревиатуры экономят время на то, чтобы думать о более важных вещах. Ну и потом...» Мэри замялась. «Что, есть и другие причины?» «Если я предложу какой-либо термин, и он станет общепринятым, одного этого будет достаточно, чтобы мое имя хотя бы вскользь упоминалось в истории науки. Например, так. Термин «плексон» впервые был предложен Мэрилин Аджиной Бланковец в 2237 году в ходе первого в истории человечества полета со сверхсветовой скоростью на корабле «Суперлайт». Маловероятно, что мое имя будут упоминать где-то еще или по какой-то другой причине, Но мне и этого достаточно. Мэри, а если вы обнаружите здесь эти плексоны, а людей мы так и не найдем? Поинтересовался Крайл. Вы имеете в виду новую форму разумной жизни? Это было бы в 1000 раз интереснее. Но, честно говоря, таких шансов у нас почти нет. Сколько лет мы искали новые формы жизни и всегда разочаровывались. Предполагалось, что хотя бы примитивные формы жизни могут существовать на Луне, Марсе, Каллисто, Титане. Но ничего похожего там не оказалось. Те, у кого фантазия побогаче, придумывали самые невероятные формы. Живые галактики, разумные пылевые облака, жизнь на поверхности нейтронной звезды и так далее. Никаких доказательств так и не удалось получить. Нет, если я что-то и обнаружу, то только интеллект человека. В этом я убеждена. А если вместо разума других людей вы обнаружите всего лишь плексоны, излучаемые 5 членами экипажа Суперлайта? Не создаем ли мы сами такой сильный фон, за которым не увидим даже мощный источник разумной мысли на расстоянии в 1 000 000 километров? Вы правы, это целая проблема. Я должна отрегулировать нейронный детектор таким образом, чтобы излучаемый нами фон тщательно вычитался. Это очень кропотливая работа. Малейшая ошибка, и все мои результаты ничего не стоят. Крайл, когда-нибудь мы пошлем автоматические нейронные детекторы через гиперпространство во все точки галактики. Тогда в радиусе нескольких световых лет от детектора не будет находиться ни один человек. Только благодаря этому чувствительность детектора возрастет по меньшей мере на 2 порядка. И мы выясним, где же живут разумные существа даже задолго до того, как доберемся до мест их обитания. К сожалению, сейчас мы только мешаем приборам и вынуждены учитывать влияние собственного плексонового излучения. Вошел Чао Ли Ву. Он не без неприязни взглянул на Крайла и нарочито безразличным тоном спросил. Как поживает ближняя звезда? На таком расстоянии ничего примечательного не увидишь, ответила Мэри. Вероятно, завтра или послезавтра нам предстоит еще один переход. Тогда и посмотрим, что это за звезда. «Это будет страшно интересно», — сказала Мэри. «Да, интересно, если обнаружим Ротариан». Ву еще раз бросил взгляд на Крайла. «Только найдем ли?» Очевидно, вопрос Ву относился в первую очередь к Крайлу. Но тот промолчал и лишь спокойно посмотрел на Ву. «В самом деле, найдем ли?» — подумал Крайл. Затянувшемуся ожиданию скоро должен был наступить конец.